Шевалье объявился в Шантарске 30 лет назад, когда Смолин как раз летел на всех парусах к своему первому условному сроку. Собственно, Шевалье родом был как раз отсюда, но почти два десятка лет, словно призрак, болтался неизвестно где, в тех местах, где офицерам доблестной советской армии появляться официально категорически не полагалось. Сама мысль об этом была форменным идиотизмом. Смолин и сейчас о деталях знал не больше, чем 30 лет назад, но теперь ясно было, что во время очередного веселого вояжа Шевалье стукнуло так основательно, что его, подлечив, с почетом отправили из несокрушимой и легендарной на серьезную инвалидность. Судя по иным скудным намекам, эскулапы в погонах, хотя самому отставнику об этом и не говорили, всерьез считали, что бывший майор отправлен на родину, чтобы через пару годочков, увы, отправиться прямиком на Аллею Славы. Была такая на главном шантарском погосте, олеповато оформленная, но почетная. Шевалье, впрочем, тогда еще к нему эта кличка не прилипла, печальные прогнозы эскулапов опроверг, причем некоторых, как он любил иногда подчеркивать, пережил. Малость оклемавшись, он неожиданно отыскал себе дело по душе, взялся совершенно безвозмездно натаскивать в фехтовании парнишек в одном из военно-спортивных клубов при горкоме комсомола. Вот с тех пор и пошло-поехало. Жизнь отставного майора с бегом лет все более напоминала авантюрный роман. Он основал полдесятка уже собственных клубов на манер знаменитой крапивинской каравеллы, только в отличие от Крапивина парусами и водными забавами не увлекался совершенно, будучи классическим сухопутчиком. Фехтование, рукопашное, походы в тайгу по методике спецназовской автономки. Энтузиасты то хвалили с высоких трибун и в партийной прессе, то, что случалось гораздо чаще, несли по кочкам, разбирали на винтики и даже грозились стереть в лагерную пыль, потому что Шевалье, хотя никогда и не был классическим диссидентом, но партийное руководство воспитанием молодежи и прочую идеологическую шелуху попросту отметал и жил так, словно ничего этого не существовало в окружающей действительности, что очень многих ужасно раздражало, особенно тех, кто рвался руководить с партийных позиций и идеологически окармливать. Так что клубы Шевалье сплошь и рядом закрывали, запрещали, а потом опять открывали, когда в столичной прессе и на верхах порой попадались умные люди. Попутно сенсей бесчисленное количество раз был объектом проверки разнообразнейших высоких комиссий, да вдобавок не менее десятка раз на него открывали уголовные дела. Шили ему и педофилию, совершенно безосновательно, и не вполне правильные с точки зрения советской морали отношения со старшеклассницами. Вот тут уж, если копнуть, таилась сермяжная правда, хотя и преувеличенная анонимщиками, и создание контрреволюционной молодежной организации, и руководство банды, и хранение оружия. Дело осложнялось тем, что Шевалье порой и впрямь ходил по лезвию. С его любовью к холоднику, в те годы, когда подобная любовь категорически запрещалась уголовным кодексом, и занятиями кое-какими видами восточных единоборств в недобрые времена гонений на карате. Одним словом, пошивочные работы шли с размахом и систематически, словно в приличном ателье. Вот только всякий раз кончалось дело пшиком. В педофилию ни один нормальный человек не верил. Влюбленные старшеклассницы компромат давать отказывались. Контрреволюции в итоге не обнаруживалось, корыстный интерес присобачить не удавалось. Когда грянула перестройка и все последующее, Шевалье со своими много чего умевшими ребятишками, что греха таить, оказался чем-то вроде бригадира, отнюдь не в том смысле, какой в эти слова вкладывают настройки. Правда, надо отдать ему должное, в отличие от иных тупых качков, ребятки Шевалье и в самом деле, если уж брались защищать, то защищали качественно и честно. А поскольку на дешевые компромиссы не шли, ни черта не боялись, и со старых времен сохранили некую закалку, то очень быстро завоевали себе репутацию сущих отморозков, которых в жизни не нагнуть и пытаться нечего, и отвоевали себе достаточно почетное место посреди сложной реальности, будучи прозванными каким-то недоброжелателем мушкетерской бригады. Но им самим это прозвище как раз понравилось. Обо всем этом можно было написать толстенный роман, однако теперь это были дела давно минувших дней, и Шевалье уже много лет занимался вполне легальной деятельностью. Официальный клуб «Рапира». Фехтование, ролевые игры, участие в рыцарских турнирах, в том числе и за рубежом, единоборство, курсы самообороны. Порой это даже приносило кое-какой доход, позволявший содержать двухэтажный дом почти в центре города, в свое время законным образом переданный клубу генерал-губернатором Л. которому все, чем там занимались, пришлось крайне по вкусу. А главное, бывших питомцев «Шевалье» можно было встретить в самых неожиданных местах, на самых разных постах, и не только в Шантарске, но и повыше. Закалочка, какую птенцы «Шевалье» получали, позволяла иным вскарабкаться довольно-таки высоко, или, по крайней мере, так, чтобы свою жизнь они считали состоявшейся. «С заботы?» — поинтересовался «Шевалье» тоном, позволявшим ему моментально переменить тему при нежелании Смолина ее обсуждать. «Да нет, пожалуй», — сказал Смолин искренне. «В общем и целом, жизнь тянется по средней норме, всего в плепорцию». «Смотри, если что, всегда рад». «Да, ерунда», — сказал Смолин, — «даже если что, отмахаемся». «Один на льдине, как встарь». «Вот именно», — серьезно сказал Смолин, — «один на льдине». «Что-то в этом есть, честное слово».